안녕. 안녕. 안녕. 안녕. 안녕. 안녕. Вот ким пошёл? А опять ким пошёл? О, опять ким принял? Все кимы. Корейцы, как бы всегда, немножко старше всех. Понятно, но сложно. Да. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый соведущий, и сегодня это Яша. Всем привет, меня зовут Яша, мне 11 лет, я учусь в 6 классе, и сегодня у нас выпуск про Южную Корею. И в гостях у нас Чон Ын Сун, но мы будем обращаться к ней кёсаним. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему ко мне лучше обращаться кёсаним? Потому что в Корее принято, если ты обращаешься к незнакомому человеку или старшему, или малознакомому, в таком случае хороший способ обращения – это использовать название должности человека или название профессии его. К названиям еще присоединяем уважительный суффикс «ним». Вот отсюда «кюсу» – это преподаватель вуза, и плюс «ним» – уважительный суффикс «кюсуним». Так получается обращение ко мне. А по именам обращаются уже просто близкие друзья и родственники, да? Там да, еще... и то по имени обращаются к младшим прежде всего. Я не могу к старшей сестре по имени обращаться, хотя она... на 1 год старше меня. Ага. Да, я должна к ней обращаться, ну, с названиями родственных отношений. А, старшая сестра. Да. Вы же знаете «оппа», да? Это «Гангнам стайл». Весь мир знает, там, где говорит «оппа-нын Гангнам стайл». Оппан Гангнам стайл. Гангнам стайл. Он про себя говорит «оппа». По отношению к девушке, с которой он разговаривал, он есть как раз старший брат. Ага. Да, к близким людям именно мы обращаемся, используя название родственных отношений. Угу, как интересно. Сложно. Да, очень сложно. А нет какого-то универсального обращения? Ну вот, чтобы не ошибиться и не прогадать. Ну, чтобы ко всем, там, не знаю, господин или как-нибудь, мистер. Нет такого, мисс. Нет такого. Просто нужно всегда знать, с кем ты разговариваешь. Поэтому корейцы сначала, когда знакомятся, обязательно дают визитку, где написано его должности. Так посмотрев, можно сказать как раз ним, и все. Как всегда, перед нашей встречей я прошу нескольких детей ответить на вопрос, что они знают о стране моего гостя. И вот что говорят дети про Южную Корею. Она находится рядом с Китаем и Северной Кореей. Там столица Сеул. Ну, это, наверное, ехать куда-то на юг. Ну, поскольку это южная, у меня почему-то кенгуру всякие выскакивают, жирафы, слоны. Если она южная, там, наверное, тепло. Там, может быть, море рядом какое-то есть. У меня сразу почему-то все там разноцветные. Там всякие растут экзотические фрукты, цветы. Там производят машины, например, Kia или Hyundai. Надо бы узнать про эту страну побольше. Давайте узнавать про эту страну побольше. Да. Значит, Корея действительно находится рядом с Китаем. Да, правильно? Действительно. Да, это правда. Корея — это полуостров, поэтому со всех сторон там есть море. Три разных, да? Желтое. Восточное. И Корейский пролив. Это мы называем Южным. Южным морем. Да. Да? Столица Сеул. Да, все верно. Сеул. Сеул? Да, по-русски Сеул. Давайте еще скажем тогда, сколько людей живет в Корее, потому что там территория страны небольшая, а живет людей очень много. Да, это точно. А на нашей территории, то есть в Южной Корее, проживает около 50 миллионов людей. Там в Корее еще, знаете, 70% территории — это горы. Горы? Мы так честно живем. Когда-то была общая Корея, потом случилась война, Корея разделилась на северную и южную. Вот, но а из-за того, что они разделились на северную и южную, то действительно название «южная» сбило с толку многих наших слушателей. Они решили, что раз южная, значит, это жаркая страна. Да, слоны и кенгуру. Южная – это только по отношению как раз к Северной Корее. А мы находимся на северо-востоке. Поэтому никак там не водят слоны, кенгуру, еще экзотические фрукты, растения. Их нет. Да, тот же самый пример. Южный полюс, там очень холодно, там нет никаких тропических фруктов. Точно хороший пример. Да, холодно. Но южный же. В общем, это не жаркая страна. Не жаркая, но с очень хорошей погодой, с хорошим климатом, потому что у нас 4 сезона чутко разделены. Да, 3 месяца длится как раз осень в Корее, и зима тоже 3 месяца четко. Вовремя она уходит, обычно приходит и уходит. Угу. Так же весна, так же лето. Летом очень жарко, действительно. А какие вот, раз нет слонов и жирафов, то какие животные там водятся? Ой, много зайцев. У нас еще водились амурские тигры. Амурские тигры? Да, именно амурские. В общем-то, мы их очень любим, поэтому у нас во многих сказках тигр фигурирует. Было сказано, что в Корее всякие машины, да. Kia и Hyundai. А, кстати, как правильно произносится на корейском? Hyundai, Hyundai? Hyundai. Hyundai. Hyundai. Да. Hyundai. Hyundai. Да. Второй слог. А это значит что-нибудь? Hyundai — это современный, означает. Угу. Корея действительно известна своими продуктами, да? Ну, да. Вот и машины. И корабли строим. Корея первая вообще-то в области судостроения. Ну, так да. Что известно. Мне все больше хочется поехать в Корею. Ну, замечательно, поезжай. Ну, да. Ну, а также, конечно же, все знают Samsung, да. LG, все это тоже... Это корейское? Все тоже из Кореи. Не знали, да? Я не знаю. Корея — это очень технологичная страна. Угу. Я читала, что там чуть ли не самый быстрый интернет. Да, есть. У тебя 5G пошел. Да, 5G. Работает, да. Там, 5G? Да. Первый раз слышу. В Корее вот, уже начали. А в Корее это уже просто обыкновенное дело, я понимаю. Умереть не встать. Корейцы не могут терпеть, когда все медленно. Когда я готовилась к нашей встрече, я узнала тоже очень интересный факт. Так как в Корее очень любят чистоту и гигиену, то, в принципе, тема туалетов никого не смущает. Это вообще нормальный, может быть, разговор. Это правда? Я бы так не сказала. Да, конечно, в Корее туалетов очень много. И при этом очень чисто, правда. Общественных, я имею в виду. На каждом шагу стоит туалет. Почти, да. Например, на каждой станции метро минимум 2. Причем они большие. И тема туалета все-таки, конечно, не очень уютная тема. Мы так направо-налево не говорим. Да, но тем не менее в Корее есть, я не знаю, может быть, он не единственный, но кажется единственный. Единственный, кажется, да. Да, в мире музей туалета. Да. What? Это меня тоже смущает. Здание музея, оно в форме унитаза. Класс. Большое такое здание, там, по-моему, несколько этажей. Там парк, я так понимаю. Вот. А вокруг этого здания парк, и там всякие скульптуры людей, которые, не знаю, как сказать, какающих людей. Да. Скажем прямо. Знаете, не все эти корейцы тоже знают про это. Я сама не знала. Да? Ну, вот узнала только через российское телевидение. Ага. Да. Понятно, да. Нет, но видите, это на самом деле такой просветительский проект, потому что там, там рассказано, как люди ходили в туалет в разные времена, ну вот это вот такого рода, да, и все это показано. А, да, когда вы сказали про гигиену и чистоплотные корейцы, знаете что, я сразу подумала, вы мне скажете сейчас, что мы 2 раза по утрам, по вечерам моем полы. А это так? Обязательно 2 раза, да. Ну или если не 3 раза. Пол, да. Держись, я тебя спасу. Для нас это очень важно, чтобы пол был чистым. Вообще-то подогреваем мы пол, и скорее пришел, можно сказать, потому что мы издревле подогреваем пол. Мы всегда на полу спали, всегда. Ага. Только с конца прошлого века корейцы тоже подумали, почему вы не заводите кровати. Ага. Кровати-то завели, но все равно на полу удобнее спать многим. Да? Поэтому ну, на просто раскладывают какой-то матрас и спят? Ну да, или... да, обычный матрас. И убираем утром. Предлагаю послушать, как представляют себе корейцев наши слушатели, дети. Корейцы с раскосыми глазами. У них светлая кожа часто. Дяденьки с усиками. У них в основном прямые волосы. И у них узкие глаза. Но иногда они делают операцию, чтобы они были такими же широкими, как у европейцев. Там очень много работают, и нет выходных практически. В Южной Корее есть вид музыки, кей-поп. Но он очень знаменитый стал. Очень большое ощущение, что они там все едят крендели. Я думала, они очень хорошие, потому что у меня есть друг. И он из Кореи, и он очень хороший. Про внешность. Давайте сначала разберемся. Было сказано, что корейцев белая кожа. И, по-моему, это действительно так, да? Что да, есть, да. Ну, даже такой культ белой кожи. Да, культ, кстати, есть, да. Не знал. Действительно, раскосые глаза. Да, это так и есть. Люди просто у нас действительно ухаживают за кожей, за внешностью, очень следят за всеми этими. Культ красоты. Да, да. Насколько я слышала, действительно делают операции, ну, пластические, не то чтобы увеличить глаза. Делают просто двойные века. Двойные веки? Да, а веки называете, да? Веки, да. Двойные веки делают. Тогда надо объяснить, глаза у азиатов не меньше, чем у европейцев. У них такой же размер, просто на веки есть такая складочка, да, которая визуально... Покрывает. Да, она больше покрывает глаз. Когда делают операцию, просто как бы немножко поднимают это веко, да? Да, глаза больше становится, и при этом, ну так, считают красивее. В общем, к внешнему виду в Корее очень серьезно да, относятся. Да, очень серьезно. Ур-бам-ба. Давайте теперь про характер. Во-первых, мне кажется, самая такая известная черта — это то, что корейцы очень трудолюбивые. И действительно, одна девочка как раз сказала, что корейцы очень много работают, без выходных практически. Почти так и есть. У нас не только взрослые работают, еще дети также учатся с утра до, можно сказать, ночи. Ну, конечно, когда после войны... Страна была разрушена, нужно да, было восстанавливать. Да, полностью разрушена, да, поэтому люди, правда, не щадя себя, а работали и работали. И Корея за короткое время стала, можно сказать, более-менее богатой. Уже мир изменился, и страна стала лучше жить, поэтому корейцы уже обращают внимание на себя, стараются ограничивать время труда. Я даже читала, что специальные ограничения есть, в 6 часов выключают компьютеры всем, чтобы остановились работать. Да, было такое. Ну, знаете, вот взрослые сейчас потихоньку уже приходят в норму, но, к сожалению, дети как раз страдают из-за учебы. Они действительно с раннего утра начинают учебу и потом идут еще и на разные курсы. Может быть, курсы музыкальные, но в основном, правда, по подготовке к экзамену, вступительному в университет. Поэтому они заканчивают обычно в 11 вечера и 12 час возвращаются домой. И зачем я все время жаловался? У меня лайт-вариант. Ур-бам-ба. Кстати говоря, так как очень много учатся и много работают, соответственно, надо же как-то стресс снимать. Да. Как это делают корейцы? Ну, поют. Корейцы очень любят петь. Да. Поэтому ходят в караоке. И там громко поют и танцуют, как сумасшедшие. Вот таким образом снимают стресс. Так, ну хорошо. И раз заговорили про пение, раз уж так сложилось, да, то давайте тогда и про кей-поп, про который было сказано. Какой поп? Кей-поп. А. Ну, корейский поп, который известен на весь мир, и это целое, ну, это целое явление. Это такие группы. Обычно в этих группах очень много людей. Ну, то есть, допустим, группа мальчиков, и там их штук, не знаю, 7-10, может быть. Да. Или это девичья группа. Там тоже много девочек. Да, как минимум 4. Кей-поп, конечно, интересный жанр, правда. И там красиво танцуют, красиво поют, и хорошо там все это поставлено обычно. Яша, ты не знаешь, да, что такое кей-поп? Я не слушаю поп вообще. Правда? Я не люблю его. Я люблю фолк-рок, фолк-метал, я люблю средневековую музыку. Давайте поставим какой-нибудь кусочек. Но Вот так. И что я могу сказать про эту музыку? Я, конечно, остаюсь при своем мнении, что я все еще люблю фолк-рок, фолк-метал гораздо больше, но эта музыка заставляет вот так вот делать в нее все время. Да, покачиваться. Да. И ради этого иногда ходят люди на их концерты. Да, ну и вот эта группа BTS, это самая знаменитая. Ну, я просто так сижу и... Там, по-моему, семеро, или я даже не знаю. Семь мальчиков. По-моему, там семеро мальчиков, да. Ну и, собственно говоря, оказалось, что это просто гигантский труд. То есть их сначала отбирают. Они там, допустим, не знаю, лет с 15 начинают... Да, здесь меньше его. То есть они уезжают из семьи, они живут в общежитии, они не видят своих родных, они просто с утра до вечера тренируются. Вот как мы знаем, настоящие трудоголики корейцы, вот так же они с утра до вечера учатся петь, танцевать, говорить на языках и прочее. Вот. И потом, если им повезет, если они это выдержат, все эти нагрузки, тогда их возьмут в группу, и они станут известными. Не обязательно они станут тоже петь, только если повезет, если очень способный, талантливый. Да, и поэтому... Вот всех этих ребят, которых мы видим в группах, можно уже просто восторгаться их трудом. И вообще интересно как раз поговорить про характер и про то, как правильно себя вести с корейцами, чтобы в Корее правильно поняли и так далее. Вот расскажите, какие есть правила важные в общении? Ну, во-первых, мы уже говорили про обращение. Да, обязательно нужно знать, как правильно обращаться к человеку, особенно к незнакомому. И к старшим всегда обращаться с вежливым окончанием всегда в языке. Если без этого, я думаю, что отношения точно не будут складываться. А в каком слове нужно добавлять это окончание? Это часто как раз в глаголе, в самом конце, нужно добавлять окончание «ё». Если ее добавишь везде, зачитывается, даже если неправильно скажешь. Ага, то есть на всякий случай добавляйте в конце каждого слова «ё». Да. Самое время поговорить про еду. Ура! Да. Яш, у тебя был вопрос про еду? Да, у меня был вопрос. Вот сейчас что едят в России очень много? Все школьники, все студенты. Это, конечно, доширак. Начало доширака пошло из Кореи. Мне очень интересно, какой изначально прототип был, какая-то еда, с которой пошел доширак. Мне очень интересно узнать про это. Ну, в Корее, конечно, эту лапшу не называют дошираком. Да, я и говорю. Да, потому что доширак для корейцев — это что такое? Это коробка с едой. Например, куда угодно, когда ты идешь, ну, может быть, на пикник, может быть, в школу, на работу. То есть буквально это слово значит контейнер для еды. Да, правильно. Те корейцы, которые как раз построили завод для производства лапши, быстро приготовляемой, они просто назвали эту лапшу в России именно дошираком. А в Корее это называется рамен. А, рамен. Да, кудрявая лапша означает. Кстати говоря, в приложении «Гусь-гусь» должен выйти курс про еду, и там как раз одна из лекций будет про доширак. Класс. Интересно. Ну, а вообще, что любят корейцы, что бы они предпочли чему-либо? Ну, вообще-то я рассказала бы, как питаются корейцы. А у нас три раза в день готовят еду и три раза едят. Утром готовят рис, к нему как раз разные закуски и суп, и днем также. Заново готовят. И вечером на ужин также и рис варят, и к нему еще разные закуски. На завтрак, на обед, на ужин рис с закусками. Да, рис — это основная еда. Без риса, кажется, не завтракала, не обедала, не ужинала. Хорошо, тогда какого рода закуски? Значит, салаты разные из, например, огурцов или из корня лотоса тоже готовим. А, кимчи, конечно, самый главный. Да, я все жду, когда же... Да, кимчи — это обязательно. Без кимчи, конечно, корейцы не могут сказать, что поел. И кимчи, конечно, можно сравнить с русской квашеной капустой. То есть это такая квашеная, ну, квашеные овощи. Овощи, можно сказать, да. Которые идут всегда, везде, тоже к рису. Обязательно, да. Каждый прием пищи есть еще и кимчи. Да. Давайте перейдем... к языку. Ага, хорошо. И поговорим про корейский язык. Тем более, что Кёсуним преподаватель. Да, я преподаватель корейского языка. Да, корейский. Говорят, в мире 7000 языков, но письменности около 30. Все языки мира, они как-то развивались очень длительное время. Но в отличие от этих языков, корейский язык, корейская письменность специально создана одним королем, королем Великим Седжоном. Это произошло в середине 15 века. Говорят, что он сам создал эту письменность. Яш, а ты представляешь себе, как выглядит корейская письменность? Да, она у меня на раскладке клавиатуры есть. Да? Ой, она похожа на иероглифы, на самом деле. Да, она похожа на иероглифы, но на самом деле... Я уверена, что многие заблуждаются и думают, что в Корее иероглифы. Нет, на самом деле это алфавит. Это алфавит, это не иероглифическая письменность. А почему считают иероглифами? Потому что слоги именно выглядят как иероглифы. А слоги состоят из букв. Да, алфавитов. Как раз он и слоги мы записываем, ну так, можно сказать, в воображаемый квадрат. Угу. Да, в каждом квадрате по слогу. А, да, я видел корейскую письменность. Да, двухэтажные, трехэтажные, поэтому людям кажется, это иероглифы. А мне интересно, как можно отличить на слух мужские и женские имена? Ну, женские имена более такие нежные и веселые. А мужские имена все-таки тяжело звучит у нас. А можете привести пример? Да, например, Энми, по-вашему, это женское или мужское? Энми? Женское. Энми. Женское. Да, правильно. Чальсу. Мужское. Вот видите? Да. И я знаю, что имена очень разнообразные, правильно, да? Да. А фамилии как раз очень часто... Ограниченное количество, да. Повторяющиеся. Да, поэтому... И самая популярная фамилия, знаешь, Яш, какая? Знаете? Скажите. Нет. Ким. Правильно. Я была вообще поражена, потому что там корейская команда с кем-то играла. Комментатор футбольный. Угу. Когда он комментировал, это русский комментатор был, по-моему. Вот Ким пошел. А опять Ким пошел. О, опять Ким принял. Он был так поражен сам. И сказал, все Кимы. Да, для него это шок был. Да, ну я так понимаю, что это чуть ли не 20% корейцев носят фамилию Ким. Да, Ким и Пак – самые популярные. Зато у русских как раз, да, количество имен ограничено, а фамилии разные. Да, все фамилии такие длинные. Мне было интересно, потому что есть же знаменитый русский кореец Виктор Цой. Да. Да. Никто из детей, кстати, его не вспомнил. А-а-а. Вот, а странно. Точно. Вот, но Цой по-корейски на самом деле по-другому звучит, да. Как? Че. Че? Да, Че. Че. Че. Угу. Виктор Че. Да, Виктор Че. What? Да, если вдруг кто не знает, кто такой Виктор Цой, то это музыкант. Да, но это вот русская транскрипция фамилии Че. Да, да, да. И на английском тоже. Ну вот наш Виктор Цой. Да. Он известен в Корее? Да, да. Поскольку мы считаем его гордостью. А, да. Тоже да, гордость. Ну, конечно. Все-таки кореец. Ну, хорошо, мы не будем слушать Цоя, но я предлагаю послушать песню, которую выбрала Кёсуним. Мне очень нравится эта песня. Песня! Это современная музыка. Я ж не знаю, понравится тебе или нет. Но вдруг... Я думаю, что понравится. Ну, посмотрим. Вот так. Это необычная песня. Я ничего не понял, но очень интересно. Я тоже думала, что тебе понравится. То, что я люблю фолк-метал и фолк-рок, это не значит, что мне не может понравиться современная песня. Это на самом деле не совсем современная песня. Это обработка корейского традиционного горлового пения. Группа Линальчи называется. Линальчи. Линальчи — это имя певца эпохи Чосон. эти люди хотели ему дать дань уважения. Поэтому назвали свою группу Линальчи. И, соответственно, эта песня, это старинная песня. Конечно, старинная песня, да. По-английски она называется «Tiger is coming». Да, в Корее есть опера. Исполняется именно с помощью нашего горлового пения. Длится где-то 3 часа примерно. Называется «История сказания о водном царстве». И там как раз одна часть, где герои этой истории, черепаха, неправильно позвала зайца тигром, потому что там только один слог отличался, один звук. Черепаха очень сильно устала, она закричала, но неправильно произнесла слово. Из-за этого с горы спустился не заяц, а тигр. Как раз пом нереонда, это есть тигр, приходит. Ага. Спускается с горы. Пом нереонда. Пом нереонда. Отлично, ну хорошо, мы заговорили про животных и тем самым плавно подошли к рубрике «Предметы». Это такая рубрика, в которой наш гость выбирает предметы, которые нам еще лучше помогают представить жизнь в стране и какие-то местные традиции и обычаи. Яша, что перед тобой? Передо мной маленькая розовая свинья. Как ты думаешь, почему свинья? Почему свинья? Свинья-копилка приносит деньги, удачу, не знаю. О, какой молодец вообще. Откуда ты это знаешь? Интуиция. В Корее свинья считается... Ну, если увидишь во сне свинью, считается, это обязательно принесет тебе огромное состояние. И поэтому люди даже пытаются такие сны покупать. Да. Это как? Расскажите, пожалуйста, подробно, как это происходит. Вот мне приснилась свинья. Свинья, да. И значит, я счастливый человек. Например, вы мне рассказали. Я заинтересована этим сном, потому что, может быть, у меня стоит какая-то сделка важная или какие-то дела, может быть, бизнес начала, не знаю. А мне очень нужна такая удача. А я вам говорю, продайте мне ваш сон. Вы подумаете, продать или не продать. Может быть, вам тоже нужна удача. Вообще-то очень, да. Да. Но, может быть, человек не совсем верит еще. И поэтому он называет сумму, если решил продать. Или ценные вещи просит. А этот человек, если его устраивает сумма или вещи, он, конечно, дает человеку и говорит, что я купил. Он говорит, да, вы купили, это теперь ваш сон. То есть взамен денег человек ничего не получает, на самом деле. Но с другой стороны, вы сами знаете, это же шутка все-таки. Просто развлечение больше. Все-таки, ну, символичные деньги. Ну хорошо, за сколько такая можно купить сон свиньи? Ну, $10, не знаю. Расскажите, пожалуйста, еще, ну, какое отношение к снам и как это влияет на судьбу людей? В Корее есть такое слово «вещий сон о рождении ребенка». И такие вещи сны могут увидеть не только мама и папа, но и близкие родственники и друзья. В зависимости от того, что увидели во сне, определяется пол ребенка и судьба ребенка. Например, если во сне человек увидел дракона, тогда этот ребенок станет великим человеком или, по крайней мере, будет иметь большую власть. Еще во сне, если увидишь, например, змея, тогда человек станет великим ученым. Если большого змея, тогда родится и мальчик. Маленького змея увидишь, значит, девочка родится. Ну, а, кстати говоря, вот про дни рождения, вообще про рождение. Я знаю, что в Корее немножко другое летоисчисление. Ой. Когда человек рождается, ему уже 1 год. Да, потому что он уже был в чреве матери уже 10 месяцев. Поэтому ему уже дают 1 год. И если ребенок родился, например, в конце года, может быть, в декабре, да? Тогда получается в январе уже ему 2 года. Это как? Это как? Потому что мы с Новым годом сразу получаем еще год Это, да. А, понятно. То есть вам исполняется еще один год, да. Не в день рождения, нет, а после нет. наступления Нового года. Именно, именно. Ага. То есть все корейцы одновременно прибавляют себе год. Да, все. Корейцы как бы всегда немножко старше всех. Понятно, но сложно. Да, да. И тогда переходим к следующему предмету. Это кошельки, что ли? Правильно, молодец. Супер. Я принесла эти мешки, потому что хотела рассказать о нашей необычной новогодней традиции, которую вообще корейские дети обожают. Традиционно Новый год в Корее отмечают с 1 числа 1 месяца по лунному календарю. По-нашему это примерно конец января, начало февраля, да? Это где-то да, вот эти примерно дни. В это время попадаете, mm-hmm. да. Причем не ночью, 0 часов начинается Новый год, а у нас начинается всегда с утра. После того, как позавтракали, младшие, ну дети прежде всего, должны поклоняться и при этом пожелать старшим, взрослым, счастливого Нового года. Uh-huh. В ответ как раз взрослые тоже пожелают много хорошего и потом дарят им деньги. Поэтому многие дети в Новый год могут очень хорошо заработать. Ну что, кажется, мы подходим к концу, и в конце мы всегда узнаем самые важные слова на языке нашего гостя. Uh-huh. Так что... Я не знаю ничего, не знаю ни одного слова на корейском. Вот я знаю, что Яша уже знает несколько слов. Да, я, в принципе, могу поздороваться, сказать, я рад видеть вас. Скажи. Супер, давай. Пангамчамида. Да, близко. Псамида, простите, псамида. Надо сказать пангапсмнида. Пангапсмнида. Правильно. Аньонгхасё. А это что было? По-английски это будет hello. Здравствуйте. Да. Ага, так, скажите еще раз мне. 안녕하세요. 안녕하세요. Да, да. А спасибо? 감사합니다. Какое длинное спасибо. 감사합니다. Извините. 감사합니다. 감사합니다. Угу, прекрасно. Угу. И я знаю, что пока или до свидания будет просто 안녕. Правильно. Как еще раз? 안녕. Просто 안녕. Аньон. Аньон. Аньон. Аньон. Аньон. Все зависит от интонации. А что может поменять интонация? Ну, аньон. Пока. Да? Аньон. Привет. Спасибо большое. Было очень интересно. У меня теперь совершенно другое представление о Корее. Я ее как-то совершенно символически по стереотипам представлял. И по книгам. Теперь я знаю гораздо больше. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Да, спасибо огромное. Аньё. Аньё. А, аньё. Аньё. А также спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Серёже Дмитриеву, звукорежиссеру Кире Вайнштейн, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Полине Семеновой, дизайнеру Павлу Алексееву, композитору Михаилу Сарабьянову и студии «Чемоданов Продакшн». И еще хочу сказать, что, возможно, кто-то из вас заметил, что после Нового года мы стали выходить не раз в две недели, как раньше, а раз в три. Простите, если мы вас расстроили, нам и самим хотелось бы выпускать эпизоды чаще, и мы очень надеемся, что через пару выпусков снова войдем в двухнедельный режим. И напомню, что Урубамбу можно слушать во всех приложениях, где слушают подкасты. Но особенно хорошо она слушается в приложении «Гусь-гусь», потому что там еще куча всего интересного для детей. И подкасты, и сказки, и даже лекция про доширак скоро появится. Вот, а если слушаете в других приложениях, то ставьте Урубамбе оценки и пишите комментарии. Пока!